Покаемся, изменимся. Слово, произнесенное в Святославском доме при Алмашской церкви в городе Нови Сад в 1997 году, куда старец Фадей был приглашен в качестве гостя его преосвященства епископа Бачского Иринея Буловича. С проповедью объединены и наставления старца, данные им в ответах на вопросы присутствующих. Вера в нашей душе умножается постепенно. Простите меня, если я в ходе сегодняшней проповеди отклонюсь от темы. Вы и сами видите, какова наша жизнь здесь на земном шаре. Мы, христиане, желая спасения своим душам и душам своих ближних, стремимся к совершенству. Нерелигиозные люди хотят достичь совершенства в материальной сфере жизни. С детских лет я пошел служить Господу. Будучи слаб здоровьем, я думал провести свою краткую жизнь так, как Богу угодно. Слава Богу, что Он меня с самого начала направил к подвижникам, к русским, в монастырь Мильково. В монастыре в основном были русские беженцы, монахи, среди них были святые люди. Я был юн и воспринимал все, что мне говорили. Всю жизнь меня мучил вопрос о цели земной жизни. Я спрашивал себя, для чего эта жизнь? Для того ли, чтобы человек трудился ради материальных богатств, чтобы есть и пить, и все? В житии святого Серафима Саровского объясняется, что цель нашей жизни – возвращение в объятия Отца Небесного, чтобы мы, люди, на земле были, как ангелы на небе, которыми руководит Дух Святой. Итак, все мы стремимся к совершенству, и все хотим понять цель этой жизни. Вера, как говорят святые отцы, растет в нас постепенно. Когда она укрепится в Господе, становится сильной и крепкой. О протестантизме. Сейчас в мире всякое происходит. Мы много слышали о протестантах. Они отпали от Западной Церкви, не присоединились и к Церкви Восточной и ввели в свою веру множество новшеств. Протестанты много работают и молятся. По уровню миссионерства они оставили позади Римо-католическую Церковь. Но они не осознают и не понимают, что ими руководят духи поднебесные. Все, кого протестанты обращают в свою веру, попадают во власть отрицательного воздействия и во власть падших духов. О богомольческом движении. Богомольческое движение существовало и до Первой мировой войны, и во время войны. Сербский народ очень страдал. Наши воины на полях сражений молились Богу о сохранении жизни, о спасении своих семей, о том, чтобы, когда они вернутся домой, застать живыми родных и близких. Богомольцы интересовались жизнью монахов, священников, иерархов, но не придерживались поста, они толком и не знали, как поститься. Это отдаляло их от Бога, священство дистанцировалось от них. Я тогда был совсем молодым монахом и не хотел вступать в общение с ними, потому что говорили, что они испорченные люди. Поскольку иерархи и монахи не признавали их, они пошли из западных областей в Крагуевац и там создали свою христианскую общину, купили типографию, начали печатать Евангелие. Но вместо того, чтобы молиться, стали призывать духов. Тогда священноначалие направило владыку Николая, как великого проповедника, вразумить богомольцев. Владыка много потрудился над их просвещением. Бесплатно посылал председателей богомольческих общин на Святую Гору в Хиландар, организовывал для них лекции профессоров богословия, которые осторожно, чтобы не задеть их, объясняли им опасность спиритизма. Святитель Николай Велимирович, епископ Охридский и Жичский, видный богослов и религиозный писатель, почетный доктор нескольких мировых университетов. Понимая опасность сектантской пропаганды, уже тогда набиравшей силу, он возглавил так называемое «народное богомольческое движение» в межвоенной Сербии, призванное привлечь к церкви простых, зачастую неграмотных крестьян, живущих в отдаленных горных селах. Богомольцы не составляли какой-то особой организации. Богомольческое движение, распространившееся стараниями владыки по всей Сербии, можно назвать народным религиозным пробуждением. Владыка Николай очень много сделал для них, но, к сожалению, не все поняли это правильно, так что и поныне есть спиритисты, призывающие духов, не понимая, что это духи злобы. Может быть, если бы тогда их не оттолкнули, этого явления больше бы не существовало. А сегодня с ними надо подолгу беседовать, чтобы они опомнились. Они видят явление Святой Петки и Богородицы, не понимая, что живут в заблуждении. Слава Богу, владыке удалось извергнуть спиритизм из нашего благочестивого народа. Но все-таки спиритисты еще есть в Белграде, Земуне, Санждаке, Воеводине. Невозможно им доказать, что они, не понимая этого, служат сатане. Они считают себя духовными, что им бывают откровения, и только в конце жизни узнают, кому служили. Какое наставление мы можем услышать для нашего сербского народа? Похоже, что в нас много зла и мало любви. Что может сказать отец Фадей? Нужно смиряться. Мы горды и поэтому страдаем. Я часто повторяю слова Достоевского: «Смирись, гордый человек». О богообщении. «Сойди в свое сердце, и ты найдешь в нем лестницу для восхождения в Царство Божие», советует преподобный Исаак Сирин. Священное Писание учит нас, что Царство Божие — это праведность и мир и радость во Святом Духе. Первый шаг к богообщению — полное предание себя в руки Божии. И потом уже действует Бог, а не человек. Богообщение означает, что Господь вселился в нас, действует в нас. Он облек собою наш дух, управляет нашим разумом, волей и чувствами. Тогда мы становимся добровольным орудием в его руках, движимые им в мыслях, желаниях, чувствах, словах и делах. Богообщение — это нормальное состояние духа. Человек создан для такой жизни. Но грех удалил человека от Бога, и теперь он снова должен вернуться к Богу. Мы всего лишь стараемся прийти в нормальное, здоровое состояние духа и обрести в себе Царство Божие. Каковы наши мысли, такова и наша жизнь. Апостол говорит: «Ты говоришь, что веруешь, покажи веру свою делами. И бесы веруют и трепещут, но противятся Богу, противятся добру». Многие здесь на земле считают себя неверующими, но если мы вдумаемся, то поймем, что не существует ни одного разумного существа на земле, которое не жаждало бы сердцем истинной жизни и абсолютной любви. Настоящая любовь неизменна, она длится вечно, и мы всем сердцем стремимся к абсолютному добру, абсолютному миру, то есть на самом деле мы всем сердцем стремимся к Богу. Бог — жизнь, Бог — мир, Бог — радость. Сердцем мы стремимся к Нему, а мыслями сопротивляемся. Сатана верует и трепещет, но противится. Так же и безбожник на самом деле не безбожник, а противник Божий. Наше сопротивление не может навредить Богу, ибо Он всесилен, оно вредит нам. Мысли, настроения, желания руководят нашей жизнью. Каковы наши мысли, такова и наша жизнь. Если наши мысли мирны, полны любви, добра, тишины и чистоты, тогда и в душе царит мир, ибо такие мысли дают нам душевный мир, который мы излучаем. Когда мы носим в себе отрицательные адские мысли, они разрушают наш мир. Святые отцы говорят о мыслях. Когда какая-то мысль разоряет наш мир, не дает нам покоя, то эта мысль исходит от бесов, необходимо отсечь и не принимать ее. Ради собственного блага мы должны стараться укреплять в своей душе мир, радость, божественную любовь. Наш Небесный Отец хочет, чтобы Его дети имели Его качества, чтобы они были полны любви, мира, радости, истины и великодушия. Господу это угодно, но и мы хотим быть кроткими и смиренными, ибо кроткая и смиренная душа излучает добро и благодать. Даже когда человек молчит, от него исходят волны любви и мира. Такая душа не обижается, когда бронят и обижают, даже если ударят. Ей просто жаль вас, что вы так мучаетесь. Таких душ на земле немного, но ради них и светит солнце, и ради них Господь дает благословение жить и нам, и подает нам все, что необходимо для жизни. Мы должны изменить свои мысли. Мир в семье. Вы и сами видите, как мы в зависимости от наших мыслей и желаний можем создавать в семье гармонию или дисгармонию. Когда хозяин дома озабочен какими-то трудностями, постоянно о них думает, он создает беспокойство не только в своей душе, но и в своей семье. Все подавлены, никому нет ни покоя, ни утешения. Глава семьи должен источать добро, которое будет передаваться членам семьи. Таков человек, он мысленный аппарат. Я в свое время не понимал, что человек не должен обижать родителей, ни телесных, ни духовных. Мы не должны обижать их даже в мыслях. В свое время я не осознавал, какие тяжелые последствия для нас приносит оскорбление других. Я очень пострадал от того, что мысленно обижал отца, и до сих пор не перестаю в этом каяться. Мой отец был миролюбивым, тихим, кротким человеком, необыкновенно добрым. Он никогда не болел, потому что всегда сохранял душевный мир, и его организм работал без перегрузки. Он смотрел на жизнь, как на спектакль, и когда его кто-то обижал, он не обижался. Я был бы счастлив, если бы у меня были его человеческие качества. Но сыновья чаще похожи на матерей, а дочери — на отцов. Люди не знают, почему происходит так, что в одной семье чаще рождаются девочки, а в другой — мальчики. Но Господь открывает нам, почему это и для чего. Многое зависит от крови родителей. Если она сходна по свойствам, то рождаются мальчики и девочки. Если кровь матери сильнее, рождаются сыновья, а если сильнее кровь отца – девочки. Бог нам все открывает, только необходимо наблюдать, думать, потому что в жизни много таинственного, того, что мы не можем понять. От наших мыслей происходит или добро, или зло, мир или дисгармония в семье. Верующие хотят быть всегда добры и миролюбивы, они стараются быть такими, но земные заботы часто отягощают душу человека. И Господь взял все бремена на Себя, потому что мы не можем сами себе помочь, а только усложняем дело. Народ не страдал бы так, если бы покаялся. Мы сейчас в нашей стране, да и по всему миру, собираем плоды наших мыслей и желаний. От недобрых желаний, недобрых мыслей не может быть доброго плода. Чтобы жизнь изменилась, необходимо покаяние. Покаяние заключается не только в том, чтобы пойти к священнику. Необходимо, чтобы душа освободилась от плохих мыслей, от депрессии, в которую она впадает из-за жизненных изломов. Покаяние – это изменение жизни, обращение к абсолютному добру, отказ от всего дурного. А теперь даже верующие не ревнуют о покаянии, и поэтому мы страдаем. Если бы народ покаялся, то не переживал бы сейчас таких страданий, ведь наши мысли и желания приносят горькие плоды. Раньше я не знал этого, но сейчас вижу, что я виноват во всем, еще как виноват. А когда-то я удивлялся, что святые отцы считали себя хуже всех. Терпеть и не огорчать родителей. Приезжала ко мне в Витовницу одна девушка, дочка врачей. О многом она меня спрашивала, но я понял, что она очень переживает из-за матери. Отца она очень любила, а мать нет. Когда я спросил ее, почему, она ответила, что мать не хотела дочь, хотела сына. Есть у нее старший брат, но он уехал за границу. Я просил ее не противоборствовать матери, которая выносила ее в своей утробе и вырастила. Отец умер, мать осталась вдовой, и сейчас дочь — единственное утешение в ее жизни. Еще при жизни отца она дважды пыталась убежать в монастырь, но отец возвращал ее. Я сказал ей, чтобы она потерпела, не огорчала маму, потому что можно быть монахиней и без мантии. Господь ждет от нас не мантии, а благочестивой и доброй жизни. Можно быть монахиней и в миру. И в миру можно быть монахиней. В России было много монахов и монахинь без мантии, потому что это было запрещено. Там очень возрос дух благочестия. Даст Бог, чтобы так было и у нас. Только нужно молиться всем сердцем, чтобы Он помог нам, потому что мы охладели в вере. Наша вера должна возрастать. Она растет постепенно и становится все сильней и сильней. Господь помогает кающимся. Когда мы о чем-то от всего сердца помолимся, Господь исполняет наше прошение, потому что Он родитель наш, и мы должны усилить молитву. Мы в нашем Отечестве должны стать единомышленниками, и если у нас это получится, то у нас не будет врагов. Если мы вспомним историю израильского народа, то увидим, что враг покорял его всякий раз, когда он отступал от Господа, но Господь всегда помогал ему, когда он искренне каялся. Господь всегда с нами. Исправимся, и многие рядом с нами спасутся. Мы ругаем политиков, власть, но ведь они наши дети. Мы старшие виноваты, а не они, что мы не дали им достойный пример для подражания. Мы подобие своих родителей, подобие старших, но немногому мы могли научиться у них. Мы, старшие, виноваты, что не направили детей на истинный путь. Мы снова должны начать с себя, вместо того, чтобы пытаться изменять внешнее поведение других. Святые отцы говорят, что нужно исправить себя, спасаться, и тогда многие рядом с нами спасутся. Нужен труд, чтобы быть добрыми, тихими, чтобы люди чувствовали рядом с нами мир и тишину. Вы и сами знаете, что своими мыслями мы можем привлекать людей или отталкивать. Нужно укрепить веру, измениться и трудиться. Молиться нужно сердцем, ибо Господь — Господь сердца. Святые отцы много учили умной молитве, как нужно управлять умом и сердцем. Они говорили, что нужно стараться, чтобы каждое наше дело, каждая мысль исходили из сердца, потому что мы чувствуем сердцем, а не умом. В сердце концентрируются все силы ума, и молиться нужно сердцем, ибо Господь — Господь сердца. Он — центр всего живого, Он движет жизнью, и не нужно искать Его где-то далеко. Он здесь и ждет, что мы примем Его и поверим Ему. Зачем и как любить своих врагов? Мы – существа, созданные Богом, но не умеем жить правильно и создаем в своих душах и вокруг себя ад. Владыка Николай Велимирович рассказывал об одном священнике, который постоянно просил перевести его в другое место. На его просьбы владыка ответил: «Отче, я бы с радостью перевел тебя, куда только захочешь, только если ты не понесешь туда себя». Иными словами, от перехода на другое место проблемы человека не решаются, если он видит причину своего неустройства в самом месте, а не в себе. Перейдя куда-то, человек при таком устроении переносит туда всего себя со всеми своими проблемами. Еще владыка говорил: «Если человек сам себе не навредит, то и сам дьявол не сможет ему навредить». Господь дал нам все, и от нас зависит, будем ли мы добрыми. Если мы будем обращать внимание на негативные качества людей, которые к нам обращаются, мы потеряем мир и покаяние. Почему Господь заповедал нам любить врагов? Не ради них, а ради нас. До тех пор, пока мы держим в себе мысль об обиде, которую нам нанесли враги, друзья, родные и близкие, нет нам ни мира, ни покоя, и мы живем в адском состоянии. Необходимо освободиться от этого зла, выбросить его, как будто ничего не было, простить все. Много любви и внимания, другого способа нет. Родителям необходимо много терпения в воспитании детей. Сегодня мы ругаем их, а не имеем на это права, потому что сами не направили их на верную дорогу. Мне написала письмо одна женщина, врач. Она пишет: «У нас с мужем, он тоже врач, есть единственный сын. Он уже разбил 3 машины, и слава Богу, что еще жив. Сейчас он требует, чтобы мы купили ему новую машину, но у нас нет денег. Когда мы приходим с работы домой, он силой требует у нас денег. Что мне делать? Как решить проблему?» Я ответил ей, что им некого винить, они во всем сами виноваты. Они угождали единственному сыну с детства. Пока он был маленьким, его требования были маленькие. Когда он вырос, выросли и требования. Единственное, что им сейчас остается, отдать сыну всю свою любовь, посвятить ему все свое внимание, чтобы он понял, что родители хотят ему только добра. Другого способа нет. Видите, как своими мыслями и желаниями мы можем исправить свою жизнь и жизнь своих близких. И я вам желаю быть такими».